Глава 8. Не держи зла на тех, кто тебя нечаянно обидел. Задай дистанцию. Старая поговорка каменных троллей. По выходу из игры меня ждал сюрприз. Внимание! Доступ к игровой реальности Даяна 1 приостановлен. Для выяснения причин свяжитесь со службой поддержки. Это еще что за новости? Открыв браузер на ноутбуке, я перешел в личный кабинет, где моргающий индикатор напротив вкладки «Входящие сообщения» подтвердил мои подозрения. Письмо от администрации. Если не вдаваться в подробности, то меня звали на ковер. И чтобы я прибыл как можно быстрее для получения дальнейших инструкций, мне временно заблокировали доступ к игровому аккаунту. Довольно кардинально, на мой взгляд. 100% это из-за этой долбанной статуи, будь она неладна. Видимо, мои нестандартные решения пришлись не по нраву новому начальству, и оно приняло меры. Ладно, что гадать. Завтра поеду и послушаю. В том, что будет грандиозный разнос, я ни капельки не сомневался. Блокировать доступ, надо же. Леонид Маркович никогда не прибегал к подобным мерам. Бедный Маркович, как он, наверное, меня сейчас костерит на все лады. Нужно бы позвонить ему и поговорить. Да просто хотя бы объяснить, извиниться. Не знаю почему, но мне было немного стыдно за то, что его уволили по моей вине. Пальцы застыли над экраном сотового, а взгляд упал на цифры 2025. Ладно, наберу его завтра. А сейчас нужно собираться, так как встреча с Димоном через час. Пока одевался, все время прокручивал в голове разговор в трактире рамок. Вроде поговорили нормально, и обиды за просевшую репутацию на меня никто не держит. Всего я им не рассказывал, ограничиваясь наспех подкорректированной историей, но позицию свою смог донести. В процессе разговора я выяснил, что примерно из себя представляют ребята и кто на что гораст. Начну по порядку. Димон, ну кто бы сомневался. Еще ни в одной игрушке он не изменил своим принципам. Димон всегда играл за лукаря. Ему это нравилось, ибо луком он умел пользоваться и в реале. Еще в детстве записавшись на секцию по стрельбе. На мои постоянные подначки, что он запросто мог выступать на соревнованиях с его талантом, друг только отшучивался, аргументируя тем, что это совсем не интересно и лишняя потеря времени. Зло. Конечно. А тратить 3 раза в неделю по 4 часа своего времени? На это время у него находилось. Простите за каламбур. Вот и здесь, выбрав расу человек, он взял лучника, не изменив своим принципам. Ребята постоянно играли с работанной группой, лишь изредка разбегаясь для выполнения индивидуальных заданий, если таковые имели место. Что примечательно, я никого из них не знал. Как объяснил мне потом Димон, в Даяну Первую из наших знакомых играли только мы с ним. Видимо, стоимость капсулы виртуального погружения устанавливала серьезный входной фильтр, безжалостно отсекая тех, кто не мог позволить себе ее приобретение. А поскольку капсула настраивалась индивидуально под каждого игрока, то использование чужой капсулы полностью исключалось, что убивало любое начинание по прокату саркофагов. Именно поэтому капсулы не арендовали, а покупали. Что самое интересное, мой друг мне так и не признался, откуда у него появились деньги на саркофаг. Задав 2 раза этот вопрос, я получил 2 раза странный размытый ответ, в котором между строк сквозило «Но оно тебе надо?» И ладно, не очень-то и хотелось. Следующий персонаж славного отряда Дая Хилю. Отрядный хилер был светлым эльфом. В миру он носил имя Егор, но все предпочитали звать его Яхиль. Еще по книгам и компьютерным играм у меня прочно сформировалось мнение, что эльфы – это всегда прекрасные существа, блистающие неземной красотой и владеющие магией леса. Быстрые воины, очень сильные друиды, целительницы и великолепные маги стихии воздух. Верно в этом перечне было только то, что он являлся отличным целителем. Поскольку над остальными стереотипами Егор надругался в особо извращенной форме, сгенерировав персонажа со своего реального прототипа. В итоге рыжий эльф среднего роста с носом картошкой и веснушками просто напрочь рвал все шаблоны нормальных, в моем понимании, эльфячих внешностей. Как показало короткое общение, личностью Яхиль был совершенно неугомонный, рот которой, если и закрывался, то совсем ненадолго. А эти минуты тишины были праздником для всего отряда. Варуан. Молодой паренек отыгрывал вампира. Только какого-то мелковатого, вероятно, также не став заморачиваться с редактором, согласившись на генерацию перса с реальными данными. По специализации наш ассасин был вором. полностью посвятившим себя этому древнему ремеслу, отчего имел множество проблем, так как гениальные кражи у него стояли в одном ряду с не менее гениальными провалами, после которых этот делец с завидной регулярностью попадал в кослисты различных гильдий и кланов. Классическая заноза в заднице всего отряда. Постоянное желание совершить ограбление века и навязчивые приступы клептомании были главными проблемами вампира, которых он не хотел в упор замечать, хотя каждый из отряда не раз ему об этом говорил. Чего только стоил его экспромт в одном подземелье, которым его до сих пор продолжали укорять. Это сейчас его стебали при первой возможности, а тогда готовы были просто убить. Взяв 10-е уровни, ребята решились на поход в свой первый данж. И все бы прошло нормально, если бы не вампир, недавно получивший обилку восстановления своих хитпоинтов посредством укуса жертвы. Отряд дошел до самого конца данжа и, встретив рейд босса, стал продумывать тактику отправки неписи на респ, не пересекая пока черту, за которой начинается его агрорадиус. В итоге, пока отряд увлеченно обсуждал, как валить огромного разбойника, оказавшегося каменным троллем, особо умный вор с задатками гениальности решил проверить финальный зал на предмет тайников. Этот хренов Арсен Люпен о том, что прокачанная скрытность должна быть больше, нежели наблюдательность противника, в тот момент не знал. Поэтому бесстрашно начал шарахаться по залу, скрупулезно выискивая мифический загашник, в котором, по его гениальному мнению, могло находиться что-либо маломальски ценное, рангом не меньше, чем легендарное. Ошалевший от такой наглости рейд-босс первые полминуты неверяще наблюдал за вором, а затем, утробно взревев от обиды на гостей, отправил удивленного таким вниманием утрамбовщика здоровенную каменюку, на которой сидел, в момент размазав отрядного танка тонким слоем кровавого паштета по стене с одного захода. Пока перепуганный отряд пытался сообразить, как так произошло, а Ехиль, заламывая руки, пытался придумать, как отхилить паштет, который уже давно улетел на респ, и отхиливанию в принципе не поддавался, этот ниндзя от бога вампирского племени решил отвлечь внимание на себя, чтобы выиграть время. Как он потом покаянно признался, пока его душил утрамбовщик недалеко от круга возрождения. И что вы думаете, сделал Варуван рейд-боссу? Правильно, он его укусил. Лично я не знаю, кем нужно быть, чтобы додуматься грызнуть каменного тролля, шкуру которого не бьет даже арбалетный болт. Даже зачарованный болт, не то чтобы зубы начинающего вампира. Наивно полагая, что продолжает находиться в инвизе, наш ниндзя подкрался со спины и, подпрыгнув, цепился троллю в шею, где должна находиться сонная артерия. В тот момент Варуван был твердо уверен, что это сработает. И это сработало, только совсем не так, как ожидалось. У тролля появился еще один снаряд для метания, который, подвывая от ужаса, со сломанными клыками влетел в чакру, отправившись на респаун следом за несчастным утрамбовщиком, оставив валькирии дебаф перелом позвоночника на двое суток и сломанный нагрудник, разом потерявший все очки прочности. И все бы ничего, но тролль оказался довольно злопамятной тварью, поскольку перед тем, как запустить почти посидевшего в виртуале вампира к друзьям, он его тоже укусил в отмеску, раздробив плечо, ключицу и пол грудной клетки, а затем от обиды вынес остатки отряда в одну калитку. Естественно, отряд вайпнулся с покореженным снаряжением, убитой в хлам самооценкой, а с вампиром никто не разговаривал 3 дня. Хоть он и яростно доказывал, что он почти прокусил шею рейд-босса. Слушая эту историю, которую флегматично рассказал утрамбовщик, я ржал до слез. Утрамбовщик. Это был яркий персонаж. Поскольку, повторюсь, гнома с фиолетовым иракезом мне еще встречать не доводилось. На закономерный вопрос «нахрена?» он невнятно ответил, что это его уникальный способ самовыражения. Довольно желчный тип, обычно всегда спокойный, как двери райкома, но до определенного момента. Гном был танком, постоянно таская с собой ростовой щит и огромных размеров молот, которые ему посчастливилось выбить в одном из сложнейших данжей. Какой-то очень редкий невыпадающий комплект. Гном всегда молчал, изредка заговаривая в моменты эмоционального возбуждения. А еще он был настоящим фанатиком на предмет подраться. Причем на уровень противника он клал с пробором, ввязываясь ради самого процесса, а не для результата, постоянно участвуя в различных квестовых трактирных драках. Оказывается, что были здесь и такие, как много я еще не знаю. Мне показалось, что за этой несерьезной личиной скрывается довольно незаурядный ум. Нужно будет потом поинтересоваться у Димона. Жемчужина отряда Валькирия Чакра. Высокая, довольно смазливая девица, которой, как выяснилось, только исполнилось 18. дочь довольно обеспеченных родителей, не чаявших в ней души, у которых на день рождения девушка и выклинчила виртуальную капсулу последней модели. Неуемный характер, дерзость, непонятные мысли, роящиеся в прекрасной головке, навевали опасения, поскольку самое подходящее описание для мыслительного процесса, использовавшегося ею, генератор случайных чисел. Если коротко, то берсерк, огромный клеймор за спиной, класс воин и полное отсутствие тормозов. И похоже, что не только в игре. С Варуваном, как я определил по обмолвкам, они были хорошо знакомы в реале. Такое впечатление, что Димон задался целью и собрал неадекватов со всех уголков Даяны Первой, создав себе отряд настолько ужасно специального назначения, что становилось страшновато. Разумеется, я сейчас иронизирую, но доля правды в этом была. Справились же они с задачей по освобождению. Причем сделали это настолько блестяще, что никто из нас не то что не погиб, а и ушел оттуда практически без единой царапины. Интересно, кто разрабатывал план нашего побега? Нужно будет потом узнать у ребят. Если это окажется гном, то я совсем не удивлюсь, поскольку Димона я знаю давно, и пошаговая разработка любых планов точно не его конек. Открыв кухонный шкафчик, достал банку кофе. С этой игрой, которая полностью занимала мое время, я даже забыл, что уже 300 раз собирался купить нормальный заварной кофе, поскольку пить эту бурду растворимую, которую приволокла в свое время еще Катя, совершенно не было ни сил, ни желания. Проверив состояние своего счета, я с удовлетворением отметил, что денег мне хватит не только на кофе и не только дома. Взгляд упал на входную дверь, и я поморщился. При всей моей возникшей неприязни к начальнику службы безопасности, не признать правоту его утверждения, что дверь пора менять, было бы ненужным упрямством. Поэтому я все-таки решил закрыть этот вопрос. Выбрав из выпавшего списка компаний, специализирующихся на доставке и установке входных и межкомнатных дверей, первую попавшуюся, я перешел на их сайт. Всего за полчаса я сумел выбрать наиболее понравившийся вариант, подобрать декоративные накладки и комплект английских замков, которые, по их словам, сейчас являются наиболее востребованными из-за их надежности. Свой выбор я остановил на металлической двери с толщиной металла не менее 4 мм, посчитав, что не стоит экономить в данном случае. За дверью как-никак капсула, которая стоила немалых денег. Консультант, перезвонивший через 3 минуты после оформления заказа, еще раз уточнил все подробности, подтвердил заявку и спросил, удобно ли будет принять завтра рабочих, которые и произведут замену двери. Насколько же я отстал от жизни? Мне всегда до этого казалось, что с момента заказа и до установки должно пройти некоторое время, пока произведут замер, пока изготовят, пока доставят. Но реальность оказалась более гибкой, чем предполагалось, поскольку менеджер заученно объяснил, что дом, в котором я проживаю, является типовым, а все размеры, которые им требуются, уже давно есть в базе, поэтому множество готовых вариантов стоят на складе и преспокойно дожидаются момента, пока их закажут. Договорились на завтрашнее утро, что меня устраивало полностью, поскольку после обеда я планировал познакомиться со своим новым начальником, посетив офис по настоятельной просьбе Ноймана. Предложение из серии тех, от которых невозможно отказаться. «Ну давай, рассказывай. Похоже, Димона все-таки задело, что я не во все посвятил. Развел здесь шпионские страсти какие-то непонятные. Мы расположились в любимой пирамиде, но желания играть в бильярд ни у кого не было. Заказав нам кофе, я дождался, пока принесут заказ, и только убедившись, что мы остались одни, начал свое повествование. По мере моего рассказа, его брови несколько раз удивленно поднимались, но к его чести он не перебил меня ни разу. Я вывалил все, вплоть до визита Ноймана и выставленных мне условий, заставивших Димона проникнуться рассказанным не меньше, чем я в свое время. «Стрелял ты, конечно, капитально, бро!» Мой друг покачал головой и задумался. «Ты извини, я же не знал, что все так серьезно». «Да я понял, Дим». Настроение было скверное, и даже принесенная порция тирамису, которую я опрометчиво заказал кофе, осталась нетронутой. «Есть мысли по этому поводу?» «Пока нет, но будут обязательно. Самое первое было снова наведаться в пасть лета и попробовать отвоевать обитель скорби. Но игровые условности мне пока не позволяют этого сделать». «Да, задачка еще та. Можем попробовать нашим отрядом, но больше чем уверен, что там уже стоит такая охрана, что нахрапом обитель уже не взять. И самое хреновое, что о помощи ты ни у кого не попросишь. У тебя ее просто отожмут, как только узнают об этом. Слишком это лакомый кусок. Причем для любого клана». «Да это понятно». «Белый, Вот я сидел, слушал тебя и пытался анализировать. А ведь ты даже не осознаешь, что попало тебе в руки. Ты думаешь, что это просто замок, который можно сделать клановым? Это отличная крепость, куда никто не доберется, да? Ведь так ты думаешь? Я замялся, ибо примерно так я и думал. Димон понял без слов, укоризненно попеняв меня. Вот если бы ты читал гайды и пытался узнать о Даяне Первой от более опытных игроков, которые делятся опытом на форуме, то 100% знал, что наличие алтаря и посвящение его любому божеству автоматически делает тебя первожрецом твоего божества. Ты представляешь, какая это лакомая плюшка? Это, по сути, тонна возможностей без особых обязательств. Да буквально каждый готов на то, чтобы обмануть тебя, продать, не задумываясь, клан, альянс и мать родную. И ты? Не цепляйся к словам, Белый. Понятно, что я так не сделаю. И хорошо, что у тебя хватило ума не проболтаться об этом нашей группе. Я им доверяю, но не настолько. Поэтому ты сейчас мне пообещаешь, что никогда им об этом не скажешь. Поскольку, если ты все-таки додумаешься до такой глупости, я за обитель скорби не дам и ломаного гроша. Ты представляешь, сколько стоит такая информация? Судя по твоим словам, дорого. Опять он меня отчитывает на правах старшего товарища. Не то слово. В общем так, поступаем следующим образом. Нужно будет мотнуться туда на разведку вдвоем и посмотреть, что поменялось, и каковы наши шансы на успех повторного захвата. Дим, ты считаешь, что это хорошая идея? У тебя есть другие предложения? Или ты грешным делом решил, что можно захватить какой-то другой алтарь? Так вот, выбрось эту идею из головы. Они охраняются, как Форт Нокс, и ни одному из кланов еще никогда не удавался захват подобного ранга. Понимаешь, это все равно, что захватить Пентагон со знакомым дворником и бабушкой-пенсионеркой из соседней квартиры. Так что забудь, как страшный сон. Проговорив еще около получаса, но так и не придя к какому-то конкретному решению, мы засобирались. Настроение испортилось окончательно. «Дим, ты скажи моим спутницам, что я завтра буду только к вечеру, если все разрулю в офисе. Мне доступ в Даяну Первую заблокировали. Чуть не забыл о них». Димон кивнул и пожал мне руку. «Давай, звони, если что. Я еще накачу, пожалуй. Мне так начальству завтра не ехать». Не преминул поддеть он меня. Вызвав такси, я отправился домой.